Жульен был пьян от честолюбия, но не тщеславия. Тем не менее он успевал уделять много внимания своему внешнему виду. Его лошади, мундиры, ливреи его слуг сделали бы честь любому английскому дворянину. Едва став поручиком по протекции чуть ли не 2 дня назад, он уже высчитал, что для того, чтобы командовать полком в 30 лет, как это случалось всем великим генералам, 23 надо быть чем-либо повыше поручика. Он думал только о славе и о своем сыне. В разгар честолюбивых мечтаний его внезапно вернуло к действительности прибытие молодого лакея из особняка де-ля-Моля, присланного к нему нарочным. «Все погибло», — писала ему Матильда. «Приезжайте как можно скорее. Бросайте все. Дезертируйте, если понадобится. Как только приедете, ожидайте меня в экипаже возле калитки в саду дома такого-то. Я выйду к вам поговорить. Может быть, я смогу вас ввести в сад. Все погибло, и я боюсь, что безвозвратно. Рассчитывайте на меня. Я буду тверда и предана вам в несчастье. Я люблю вас». Через несколько минут Жульен уже получил от полковника отпуск и мчался из Страсбурга во весь дух. Но страшное беспокойство, пожиравшее его, не позволило ему скакать верхом после Метца. Он нанял почтовый экипаж и почти с невероятной быстротой домчался к означенному месту у калитки дома де-ля-Моля. Калитка отворилась, и через мгновение Матильда, забыв все приличия, бросилась к нему в объятия. К счастью, было только 5 часов утра, и на улице ни души. «Все погибло. Мой отец, опасаясь моих слез, уехал в ночь на четверг. Куда? Этого никто не знает. Вот его письмо. Читайте». И она села в экипаж вместе с Жульеном. «Я мог бы все простить, кроме намерения обольстить вас ради вашего богатства. Вот несчастная моя дочь, ужасная истина. Даю вам честное слово, что никогда не соглашусь на брак ваш с этим человеком. Я обеспечу ему 10 000 годового дохода, если он согласится поселиться где-нибудь вне Франции или всего лучше в Америке. Прочтите письмо, полученное мною в ответ на мою просьбу, сообщить о нем некоторые сведения. Негодяй сам предложил написать госпоже де Реналь. Никогда не прочту больше ни одной строки от вас об этом человеке. Мне противил и Париж, и вы. Советую вам сохранить в глубокой тайне то, что должно свершиться. Откажитесь от низкого человека, и вы снова обретете отца». «Где письмо госпожи де Реналь?» — холодно спросил Жульен. «Вот оно. Я не хотела тебе его показывать, пока не подготовила тебя. Мой долг перед религией и нравственностью обязывает меня, сударь, к тягостному поступку, который я намерена совершить. Правило, в сущности, непогрешимое, повелевает мне в эту минуту повредить моему ближнему, но для того, чтобы избежать еще большего скандала. Скорбь, которую я испытываю, должна быть подавлена чувством долга. Совершенно верно, сударь, поведение лица, относительно которого вы просите меня сказать всю правду, могло казаться необъяснимым, даже честным, частью из осторожности, частью из требований религии. От нас скрыли действительность или представили ее в ином свете. Но в сущности поведение, о котором вы желаете знать, было достойно величайшего осуждения, больше, чем я могу высказать. Бедность и жадность заставили этого человека при помощи лицемерия и обольщения несчастной и слабой женщины пробить себе дорогу. Мой тяжкий долг вынуждает меня также прибавить, что я уверена в полном отсутствии религиозных принципов у господина Ж. Говоря по совести, я должна сознаться, что для него одним из способов добиться успеха является обольщение женщины, которая пользуется в доме наибольшим влиянием. Он прикрывается видимым бескорыстием и романтическими фразами. Между тем, у него одна цель — приобрести возможность завладеть хозяином дома и его состоянием. Повсюду за собой он оставляет раскаяние и вечное сожаление. Это письмо, чрезвычайно длинное и размытое слезами, было написано, несомненно, рукою госпожи де Реналь и написано против обыкновения даже с большим старанием. «Я не могу порицать господина де ля Моля», — сказал Жюльен, окончив чтение. «Он справедлив и благоразумен. Какой бы отец согласился отдать свою любимую дочь за подобного человека? Прощайте». Жюльен выскочил из экипажа и побежал к своей почтовой карете, стоявшей в конце улицы. Матильда, которую он, казалось, забыл, сделала несколько шагов вслед за ним, но торговцы, хорошо ее знавшие и высыпавшие на пороге своих ловчонок, заставили ее стремительно вернуться в сад. Жюльен направился в Верьер. Он ехал так быстро, что не мог написать Матильде, как намеревался. У него выходили на бумаге одни непонятные каракули. В Верьер он приехал в воскресенье утром. Он пошел к оружейнику, который рассыпался перед ним, поздравляя его с блестящей карьерой. Это была местная новость. Жюльену с большим трудом удалось растолковать, что ему нужна пара пистолетов. По его просьбе оружейник зарядил их. В это время прозвучали три удара колокола. Это сигнал во французских деревнях, возвещающий непосредственно начало мессы, вслед за утренним звонком. Жюльен вошел в новую Верьерскую церковь. Все высокие окна здания были завешены пунцовыми занавесками. Жюльен очутился в нескольких шагах позади скамьи госпожи де Реналь. Ему показалось, что она усердно молится. При виде этой женщины, так любившей его, руки Жюльена задрожали так сильно, что он думал отказаться от своего намерения. «Я не могу», — говорил он сам себе. «Физически не могу». В этот момент мальчик, помогавший при богослужении, зазвонил в колокольчик перед выносом святых даров. Госпожа де Реналь наклонила голову, и на минуту ее лицо почти совсем скрылось в складках шали. Жюльен видел ее уже не так хорошо. Он выстрелил в нее и промахнулся. Выстрелил второй раз. Она упала.